Я кивнул, однако не слишком уверенно. Козлов деланно рассмеялся. «Ох, ребятки, ребятки!» — проговорил он сквозь свое похихикывание. Оттер под очками, будто бы выступившие от смеха слезы. «Да не нужны мне ваши деньги, и бриллианты не нужны. У меня и того, и другого, честное слово, хватает. Я богатый человек, друзья мои. А вот за тем, что мне нужно, вы сами ко мне придете». «Да что там? Мы уже пришли». «И что же это? Что, по-вашему, нам нужно, нам от вас?» — строго спросила Наташа. «А по поводу того, что с вами, точнее, с Алексеем происходит», — продолжил Козлов, игнорируя Наташин вопрос. «Да неужели вы еще сами не догадались? А ведь у господина Данилова высшее образование, высшее гуманитарное, между прочим. Плохо? Плохо вы изучали, милый Алексей Сергеевич, курс античной литературы». «Не ерничайте», — сказала Наташа. По всему было, что она разозлилась. «Да как же тут не ерничать?» — со смешком молвил Козлов. «Да ведь об этом всерьез-то говорить крыша съедет, ведь предсказания-то все сбываются». Голос издателя оставался ровно будничным, даже скучным, будто он объясняет несмышленышам надоевший урок. Ведь и третий ангел уже вострубил, и упала звезда, горящая, как светоч. Упала на треть рек и источников вод, и сделалась треть вод горька, как полынь, потому что имя той звезде — полынь. «Ну, или Чернобыль по-украински», — пояснил он снисходительно. Налетел внезапный холодный порыв ветра, завертел бумажками, песком. Подростки рядом с нами допили свое пиво и отдали пустые бутылки старушке, та в пояс поклонилась им. «Да и прочих много предвозвестий», — продолжил Козлов самым, что ни есть, обыденным голосом. Мы стояли все втроем там, где оканчивалось полукружье лавочек, и со стороны, верно, можно было подумать, что отец или даже учитель рассказывает детям или же ученикам нечто полезное и интересное. Чугунный Пушкин, снисходительно опустив голову, прислушивался к нашему разговору. «Уже?» — говорил издатель ровным голосом. «Всем людям, малым и великим, богатым и нищим, рабам и свободным, дали клеймо на руку или на лоб их. Вы не согласны со мной, молодые люди, насчет клейма-то?» И так как мы промолчали, Козлов продолжил. «А кредитные карты, номера машин, пин-коды, ин-коды и сотовые телефоны, ведь они почти у каждого. И у каждого из телефонов свой номер, и каждый носит его в правой руке. Ведь дело же не в числе зверя, не в пресловутых трех шестерках, а дело-то в том, чтобы у всякого имелось свое число. Просто чтоб всякий был посчитан, и всякий уже посчитан. Инвентаризация закончена, ну или почти закончена. Значит, что?» Мы промолчали. «Значит, самое время устраивать страшный суд». Иван Степанович остро посмотрел сперва на Наташу, а затем на меня. «Но перед этим-то судом-то страшным мы с вами еще погуляем, потому что с первоначалу предсказано явится свету пророк. Ну или там лжепророк. Это вопрос только знака, сущность-то не меняется. И явится он, и станет творить знамения великие, будет воду в водку обращать, а камни в хлеб, икру и пирожные. Станет от рака лечить и от спида. Старух будет превращать в юных девушек, а старикам возвращать юношескую силу. А благодаря его стараниям не станет на земле голодных и старых, и больных, и увечных, и несчастных. Все будут молоды, здоровы и сыты. Так что Прохождение сквозь железные двери — это только, Алешенька,